У колеса. Один. Салазкин и Кинтель, не заходя в штаб отряда, пересели в копейку и уехали. Салазкин спешил в университет, Кинтеля заботили какие-то личные проблемы. В кают-компании встретила Корнеича и ребята Аида. Как всегда, рыхлая и лохматая, но с твердо поджатыми губами. «Даниил Корнеевич, нам надо поговорить». Корнеич рубанул сразу. «Если о яхтах, то нет смысла. Наши суда — это собственность флотилии Эспада. Именно флотилия, а не клуба, как упорно именуют ее в вашем объединении «Солнечный круг». И объединение их не получит». «Я это уже поняла. Я о другом. Сюда приходил сотрудник милиции, старший лейтенант Юращенко. В офисе энергорегиона кто-то побил стекла на первом и втором этажах. Сегодня, прямо днем». «Я не бил. Я действую другими методами». «Я понимаю. Но милиция подозревает наших ребят в связи с сегодняшними событиями». «Ага. И в чем еще она их подозревает?» «Не знаю. Пока речь идет об этом». «У них только подозрения или есть доказательства?» «Прямых доказательств нет. Но на чем-то же они основываются?» «Они основываются на возможности свести счеты со мной. За мою статью «Писсуары и погоны». О недавних событиях на концерте Сигизмунда Кары». «Но при чем здесь дети?» «Я и говорю, что ни при чем. По крайней мере, наши. Они же не шизофреники, чтобы пускаться на такую авантюру и подводить отряд. Стекла побили наверняка беспризорники, чьим приятелем еще недавно был Тёма Ромейкин. И, кстати, правильно сделали». «И это вы не стесняетесь говорить при детях?» «Но вы же не стесняетесь заставлять барабанщиков выступать на открытии конференции. Той, где будут сидеть глава энергорегиона, убившего мальчика, начальник городской милиции, чьи подчиненные устраивают облавы на подростков, областной министр образования, благословивший новые поборы в школах, и многие другие сановные персонажи с лицами благодетелей и спонсоров. Там будут и хирург Протасов, который пытался спасти мальчика, и ваш любимый директор завода Ткачук, который открывает училище для бывших детдомовцев». «Ну, во-первых, Ткачук в командировке в Японии. Во-вторых, из-за училища на него дважды заводили уголовное дело. А Протасов и другие порядочные люди скажут, конечно, чиновничьи братья и все, что думают. Но зачем там наши ребята?» «Затем же, зачем сегодня, там, в Октябрьском», — отчеканила Аида. «Для ритуала». «В Октябрьском не было ритуала», — тихо проговорил Корнеич. «Там было прощание с убитым сверстником. И не касались бы вы этой темы, психолог». Аида встала прямо, как на трибуне. «Даниил Корнеевич, вам не кажется, что в педагогическом коллективе флотилии Эспада происходит раскол?» «Мне это не кажется. Мне это видится с хрустальной ясностью. Но этот вопрос я предпочел бы обсудить с Феликсом Борисовичем Толкуновым. Его, однако, опять здесь нет, хотя он числится официальным руководителем Эспады. Какой-то поручик Киже». «Он не числится», — тонким голосом сообщила Аида. «Он выкладывает на Эспаду все силы, отрывая себя от университетских дел и докторской диссертации. А сейчас он занят тем, что выходит на...» «Хватит!» — глухо взревел Корнеич. «Если я еще раз услышу эту идиотскую формулировку «выходит на», то я предложу вам выйти по такому адресу, что идти будете до конца света». «И это вы позволяете себе говорить при детях?» Приехавшие из Октябрьского дети расселись по углам кают-компании и слушали спор с вежливо безразличными лицами. Корнеич хмыкнул. «Но я же не назвал конкретного адреса. Дети, брысь по домам. Завтра к 9:00 на причалы. Продолжаем гонки». «Барабаны взять домой, а завтра привезти на базу?» — официально осведомился Игорь Ниссонов. Он давал понять, что как бы не слышал спора взрослых педагогов. «Оставьте здесь. Кинтель потом привезет на машине». Когда вышли на крыльцо, Рыжик смущенно глянул на Словка, на Равеля и Кирилла. «Я обещал показать ребятам колесо, всем барабанщикам. Если хотите, пойдемте тоже». Оказалось, что хотят все. Видимо, уже каждый слышал про колесо Рыжика. Никто сейчас не спросил, зачем идти, что там смотреть. Пошли, будто ждал всех серьезное дело. Двинулись пешком, той дорогой, что Словка шел в сентябре, когда впервые увидел Рыжика. Цвел у заборов репейник, горели в зелени желтые головки пижмы, белели ромашки, крупные, будто в лесу. Господи, и такие же, как там, у серебристого кораблика. Правильно кто-то выхлестал стекла в офисе, так тем гадам и надо. В тесном, укрытом зеленой тенью пространстве между кирпичным брандмауэром и бревенчатой стеной было прохладно и пахло травяными соками. Большущее колесо замерло на оси и, похоже, чего-то ожидало. «Ух ты! А фонариков я не видел!» — вполголоса удивился Словка. Три жестяных фонарика висели на боковой стороне обода, на тонких стержнях, вбитых в замшелое дерево. «Сам смастерил?» — спросил Кирилл Инаков. «Сам», — кивнул Рыжик, — «потому что с ними лучше. Оно вертится, а они горят». Фонарики были простенькие, сделанные без особого искусства. В боках высоких консервных банок Рыжик прорезал оконца. Видать, немало старался. Вставил в них осколки стекол, и обычных, и цветных. Закрепил их жестяными язычками. Дно каждой банки издырявил, как терку, для прохождения воздуха. Сверху приладил проволочные дужки, будто на ведерках. Этими дужками фонарики и были повешены на стержни. Ясно, что, как ни вертись колесо, они будут висеть вертикально. «А внутри что? Свечки?» — спросил Равиль. «Да, бабушкины. Она с ними раньше в подполье лазила, когда еще могла». Опять же никто не спрашивал, зачем колесо, зачем фонарики. Наверное, по той же причине... по какой никто не спрашивает, зачем луна, зачем деревья. Только огненный рыжий Мишка Булгаков, то есть мастер и Маргарита, шепотом предложил. «А давайте зажжем». Рыжик опять кивнул. Вынул из стены кирпич, там оказался тайничок. Рыжик достал коробок. Повернул колесо так, что один фонарик оказался совсем низко, у колен. Чиркнул, аккуратно сунул спичку в фонарик, подержал. Вздернул руку, подул на пальцы, улыбнулся. «Горит». Словко помог Рыжику повернуть колесо. Тот зажег еще два фонарика. Потом взялся за обод, потянул вниз, и колесо неторопливо, но охотно завертелось. Фонарики чуть закачались. Все встали перед колесом неровной дугой. Не сговариваясь, взялись за руки. Словно кто-то неслышно подсказывал, что делать, как себя вести. «Вечером, когда тут совсем темно, они красиво горят», — прошептал Рыжик. «И сейчас красиво», — строго сказал Равиль Сигаев. В самом деле, огоньки мелькали за стеклами, как разноцветные бабочки. И после короткого молчания командир барабанщиков Игорь Ниссонов, будто продолжая давний разговор, спокойно и негромко проговорил. «Не будем играть на той конференции, да? Само собой». Так же обыкновенно отозвалась деловитая Полинка Верховская, самая младшая из всех. «Кто зам?» — ровно и скучновато спросил Игорь. И разом вскинули ладони все восемь барабанщиков. Ниссонова, Полинка, Рыжик, Мастер и Маргарита, Сережка Гольденбаум, Лешка Янов и тонкорукий, большеглазый Ваня Лавочкин по прозвищу Мультик за свои удивительные рисунки. Колесо вертелось, и разойтись просто так было немыслимо. Все чувствовали, надо сделать что-то еще для подтверждения того ощущения братства, которое соединило сейчас восьмерых барабанщиков и трех капитанов эспады. Сережка Гольденбаум догадался первый. «Игорь, а расскажи, что было дальше на планете Дракуэль?» «Ой», — тихонько простонал Игорь, «может, скорее от неожиданности, чем от нежелания». Но все уже заговорили, что да, надо обязательно, прямо сейчас продолжить сказку. И каждый понимал про себя, что надо это не только ради интереса, но и как бы назло всем бедам, всем врагам. Игорь для порядка поупрямился. Мол, не все знают, что было в этой истории раньше. Но, оказывается, знали все. «Давай, не упирайся», — велела брату Ксения. «А то получишь». Игорь сказал, что таких сестер надо держать на швартовой оттяжке, на безопасной дистанции, и... «А еще, видите ли, я девочка. Маме скажу, что дерешься». «Не дерусь, а воспитываю». У стен, по сторонам от колеса, Рыжик давно еще соорудил две лавочки, узкие доски на чурбаках. На них и расселись, тесно-тесно, потому что еле хватило места. Кирилл устроился отдельно, у столбика с подшипником, чтобы подкручивать колесо. Все молчаливо согласились, что пока не кончится рассказ, колесо должно вертеться. Игорь повздыхал и начал. «Ну вот, помните, какая забота появилась у тех ребят? Надо было где-то раздобыть короля для Дракуэли.